Почему дети такие неблагодарные? Сейчас у наших детей чего только нет, и дорогие игрушки, и красивая одежда, и лучшие книги, и прекрасные условия для учебы, и самая современная техника. Среди деловых людей даже появилась расхожая фраза «Ребенок – мой самый важный инвестиционный проект». Но прямой зависимости между тем, сколько вкладывается в воспитание ребенка и тем, насколько теплыми будут отношения между родителями и их чадами, пока установить не удалось. Всем нам знакомы слова «всю жизнь на нее положила она». Ведь все, что у меня есть, достанется ему. Я о таком в их возрасте и мечтать не мог. Да и заканчиваются эти фразы до боли одинаково. Взрослые жалуются на отсутствие благодарности. А что это за птица такая, благодарность? Вряд ли родители ждут, чтобы ребенок каждый день повторял «Я всем в своей жизни обязан вам», «Я благодарю вас за то, что вы для меня сделали». Задавая вопрос о неблагодарности, родители скорее печалятся, что не видят от ребенка того внимания, тепла и любви, на которые надеются. Почему? Попытаемся разобраться. Мой опыт не только психолога, но человека, вырастившего троих уже взрослых детей, позволяет назвать по крайней мере три ловушки в общении с детьми, в которые мы попадаем часто от большой любви и которые приводят нас впоследствии к вечному вопросу, почему дети такие неблагодарные. Ловушка неполноценности. Родители так любят своего ребенка, что хотят гордиться им постоянно. Но ребенок не автомат, делающий всегда все исключительно на отлично. Естественно, набираясь опыта, он совершает ошибки, за которые родители его вечно критикуют. Кому из нас не приходилось слышать или говорить «все ты делаешь не так», «не руки, а крюки», «зря я только на тебя рассчитывала», «тебя ни о чем нельзя попросить, все опять испортил», «ой, нюня распустил», «за что мне только такое наказание», «у других дети как дети, а у меня...» Или фразы команды «перестань», «чтобы больше я этого не слышал», «замолчи, уйди, закрой дверь», «убери постель, повесь пальто», «собери свои игрушки» и все это безапелляционным, нетерпящим возражений тоном. При этом мы обожаем своих детей, готовы за них жизнь положить и, конечно, хотим как лучше. Так в чем же дело? Все просто. С ребенком связывается множество совершенно нереальных ожиданий. На него порой возлагаются такие надежды, которые ни один нормальный человек оправдать не может. Некоторые родители мечтают, что их дети добьются того, чего им не удалось. Например, руководитель крупного холдинга, которого в детстве выгнали из музыкальной школы, долго мучил своего наследника уроками музыки у самых лучших преподавателей. Его мечтой было увидеть сына в черном фраке почему-то за белым роялем на сцене перед рукоплещущим залом. И когда сын не получал первых мест на конкурсных выступлениях, отец переживал это как собственную трагедию. Или обратная ситуация, но слова в адрес ребенка те же. На каком-то этапе жизни чадо не дотягивает до своего родителя. Например, мама HR в крупной компании, была отличницей и даже медалисткой, а ребенок в школе учится на тройке и четверке. И теперь он обречен постоянно слышать «я в свое время была лучшей в классе, а ты своей учебой меня позоришь». Таким образом, ни в чем не повинные дети выступают делегатами родительских мечтаний. У многих на этой почве даже развивается так называемый «школьный невроз». Им уже не до того, чтобы достигать и побеждать, для них главное не ошибиться. Поэтому они боятся взяться за любое маломальски сложное дело. В результате вырастают люди с чувством неполноценности и неспособности успешно конкурировать. Они избегают любого потенциально опасного с их точки зрения общения. Мне встречались умные, образованные менеджеры, которые, страшась критики начальника, неделями не отдают ему важные документы, по 100 раз их проверяя и перепроверяя. Дети, попавшие в ловушку неполноценности, вырастают в эгоцентричных взрослых, у которых нет опыта реальных теплых отношений с родителями. А отношения наши развиваются симметрично, и если ребенок сам в свое время недополучил ласки и заботы от родителей, то потом ему просто нечего дать им в ответ. Иногда, правда, у таких детей развитие может пойти и по типу так называемой гиперкомпенсации, и они, наоборот, становятся чрезвычайно активными, конкурентными и агрессивными. Эти ребята из категории сильных, их успехами можно гордиться, но доброты и участия от них дождаться еще труднее.